апреля 25-го. Милостивый государь Макар Алексеевич, сегодня двоюродную сестру мою Сашу встретила. Ужас! И она погибнет, бедная. Услышал я тоже со стороны, что Анна Федоровна все обо мне выведывает. Она, кажется, никогда не перестанет меня преследовать. Она говорит, что хочет простить меня, забыть все прошедшее и что непременно сама навестит меня. Говорит, что вы мне вовсе не родственник, что она ближе мне родственница, что в семейные отношения наши вы не имеете никакого права входить, и что мне стыдно и неприлично жить в вашей милостыне и на вашем содержании. Говорит, что я забыл ее хлеб-соль, что она меня с матушкой, может быть, от голодной смерти избавила, что она нас поила, кормила и слишком 2,5 года на нас убыточилась, что она нам сверх всего этого долг простила. И матушку-то она пощадить не хотела. А если бы знала бедная матушка, что они со мною сделали, Бог видит. Анна Федоровна говорит, что я по глупости моей своего счастья удержать не умела, что она сама меня на счастье наводила, что она ни в чем остальном не виновата, и что я сама за честь свою не умела, а, может быть, не хотела вступиться. А кто же тут виноват, Боже великий? Она говорит, что господин Быков прав совершенно, и что не на всякой же жениться, которая... Да что писать? Жестоко слышать такую неправду, Макар Алексеевич. Я не знаю, что со мной теперь делается, я дрожу, плачу, рыдаю. Это письмо я вам 2 часа писал. Я думал, что она, по крайней мере, сознает свою вину передо мной. А она вот как теперь. Ради Бога, не тревожьтесь, друг мой, единственный доброжелатель мой. Федора все преувеличивает, я не больна. Я только простудилась немного вчера, когда ходила на Волка к матушке панихиду служить. Зачем вы не пошли вместе со мною? Я вас так просила. Ах, бедная, бедная моя матушка. Если б ты встала из гроба, если б ты знала, если б ты видела, что они со мною сделали. В. Д. Мая 20-го. Голубчик мой, Варенька, посылаю вам винограду немного, душечка. Для выздоравливающей это, говорят, хорошо. Да и доктор рекомендует для утоления жажды. Так только единственно для жажды. Вам розанчиков на мед не захотелось, маточка. Так вот, я вам их теперь посылаю. Если у вас аппетит, душечка, вот что главное. Впрочем, слава Богу, что все прошло и кончилось, и что несчастье наше тоже совершенно оканчивается. Воздадим благодарение небу. А что до книжек касается, то достать покамест нигде не могу. Есть тут, говорят, хорошая книжка одна и весьма высоким слогом написанная. Говорят, что хороша. Я сам не читал, а здесь очень хвалят. Я просил ее для себя, обещались припроводить. Только будете ли вы-то читать? Вы у меня на этот счет привередница. Трудно угодить на ваш вкус. Уж я вас знаю, голубчик вы мой. Вам, верно, все стихотворство надобно. Воздыханий, амуров. Ну и стихов достану, всего достану. Там есть одна тетрадка переписанная. Я-то живу хорошо. Вы, маточка, обо мне не беспокойтесь, пожалуйста. А что Федора вам насказала на меня, так все это вздор. Вы ей скажите, что она налгала. Непременно скажите ей, сплетницы. Я нового вицмундира совсем не продавал. Да и зачем, сами рассудите, зачем продавать? Вот, говорят, мне 40 рублей серебром награждение выходит. Так зачем же продавать?

Душу томил от какой-то неизъяснимой страшной тоски. Тяжкое было время.